Третье. «Я могу тебе представить доказательства», — сказала Элли, поднимаясь из-за стола. «Но только после ужина. Я страшно голодна». «Джеймс?» — взревел МакГрегор. Дворецкий тут же вырос в дверях кабинета. «Будь добр, старина, дай знать Салли, что мы готовы поужинать». «Сию секунду, сэр». Джеймс расплылся в улыбке и исчез. Пробуя баранье жаркое, МакГрегор заметил. «А ведь бедная Салли все время держала ужин на плите». «На разогретую вчерашнюю еду этот шедевр не похож?» «М-м-м», — отозвалась Элли, глотая кусок за куском и запивая красным сухим вином. На этот раз Артур затребовал к столу бутылку великолепного испанского вина выдержкой в четверть века. «Салли, вы волшебница!» Артур снова погрузился в процесс поглощения жаркого, а стоящая в дверях Салли расцветала так, словно ей сделали дорогой подарок. «Угу». Элли кивком подтвердила слова МакГрегора и протянула ему свой опустошенный бокал. Он тут же наполнил его вином до краев. Опорожнив бокал в несколько глотков, Элли откинулась на спинку стула и счастливо выдохнула. «Ох, теперь хватило бы сил добраться до кабинета». «Могу донести вас на руках, мадемуазель», — галантно предложил Артур. «Мерси», — отозвалась она, — «я уж как-нибудь вдоль стены». «Итак», — начал МакГрегор, когда они устроились за своими ноутбуками, — «прежде чем ты расскажешь о том, почему ты уверена, что это работа не индивида, а группы, в двух словах, что же дала нам уточка, когда ее прокрутили через Outguess?» Первая строчка полученного текста гласила: «Это код книги. Чтобы найти книгу и дополнительную информацию, идите по ссылке». И дальше дан адрес в интернете. «Угу. И далее шли уже знакомые тебе пары чисел, строка и буква». «Мобиногион?» «Да». «76 пар и неизменная надпись. Удачи, 3301». Страница в интернете содержала несколько текстовых сообщений и две картинки. «Добро пожаловать» и «Задача». Первая была обычным ковриком из прихожей с надписью «Welcome». «Добро пожаловать». Вторая — фрагментом старинного гобелена, на котором был изображен король Артур с мечом в правой руке и шлемом в левой. «Слушай, откуда такая уверенность, что это был именно король Артур, а не просто какой-нибудь рыцарь?» «Ну, под его изображением было написано, очевидно, для таких скептиков, как ты, Артур. Хроникер пишет, что обе картинки тут же прогнали через программу, и первая дала сообщение о том, что отныне все послания цикады будут подписаны уникальной криптографической надписью PGP, после чего шла сама подпись. А вот задачи, то есть гобелен с королем Артуром, дали после прогона в программе интересное мини-послание. Ключ всегда находился прямо перед вами. Это не квест «Поиск Святого Грааля». Прекратите делать задачу сложнее, чем она есть на самом деле. Удачи, 3301. Хм, все это очень интересно, дорогая. Но все же, почему это не могло быть работой одного любителя поразвлечься? Не спеши, Арти. Дальше, как ты знаешь, шел фрагмент текста Мобиногиона. Когда нужно издание, да, то самое. Перевод леди Шарлотты Гест, выпущенный издательством Дент и сыновья в 1906 году, было все-таки найдено? «В том числе и Анри с твоей помощью», — вставил Артур. «То шифрованный текст с парами чисел строка буквы превратился во вполне вразумительную строчку, гласившую: «Позвоните нам по номеру телефона 2143-909609». МакГрегор схватил свой смартфон. «Звоним?» «Не звоним, Арти. Телефон работал всего несколько дней. Он уже давно отключен, номер не обслуживается». «Слушай, но ведь кто-то успел позвонить, как и Анри». «Да, звонивших приветствовал автоответчик, сообщавший буквально следующее: «Отлично, вы хорошо поработали, с исходным изображением, финал, связаны три простых числа». Примечание. Простое число – натуральное число, которое делится без остатка только на единицу и на саму себя, то есть 7. Число простое, а 6 нет, потому что делится не только на 1,6, но и на 2 и на 3. Цикадовая 3301 относится к простым числам. Конец примечания. 3301 – одно из них. Вы должны найти остальные два. Перемножьте все три числа и добавьте .com в конце. Удачи и до свидания. А далее хроникер пишет: изображение, о котором шла речь, было размером 509 пикселей на 503 пикселя. Оба числа относятся к простым. Если перемножить все три числа, то это даст нам 845, 145, 127. Понятно, вмешался Артур, добавив .com. Искатели приключений получили адрес веб-странички, но не смысл читаемый URL, типа amazon.com или google.com, а исходный цифровой IP-адрес сайта. Любому браузеру именно это и нужно. Арти, дорогой, Элли округлила глаза, ты не перестаешь меня удивлять. «Это что?» — расплылся в улыбке МакГрегор. «Я и скайпом умею пользоваться». И когда оба они расхохотались, громко скомандовал: «Джеймс?» «Да, сэр». Дворецкий возник словно из ниоткуда. «Кофе и бренди для гениев компьютерной науки». Пару минут спустя, запивая ароматный кофе старым выдержанным коньяком, Артур произнес задумчиво: «Позволь еще одно предположение. Сейчас этот адрес уже не содержит ничего интересного, я прав?» «Конечно, прав, дорогой. Разная чепуха, ссылки на рекламу и прочее. Но в тот день наши искатели приключений увидели на этом сайте изображение цикады и обратный счетчик, отсчитывающий, сколько секунд, минут, часов и дней осталось до...» «До чего?» «Ну, взгляни на сообщение, которое цикадники оставили на своем сайте». «Вы хорошо поработали до сих пор. Терпение и добродетель. Возвращайтесь в 17:00». В понедельник, 9 января 2012 года. Примечание. Здесь речь идет про универсальное координированное время. Стандартное мировое время, не привязанное к часовым поясам. Введено вместо устаревшего гринвичского времени. Конец примечания. И далее наш хроникер пишет, что они ждали и ждали и ждали. И, наконец, в указанный срок содержание сайта изменилось. На нем появился страшноватый сюрприз. Заголовок, гласивший «Разыщите наш символ в ближайшей к вам географической точке», а ниже шли 14 детальнейших GPS-координат. Эти точки, как сразу же убедились энтузиасты, были разбросаны по всей планете. В Париже, Варшаве, Сеуле, в Аризоне, на Гавайях, в Сиэтле и Сиднее. «А кто-нибудь проверил, что было в этих точках?» — хмуро поинтересовался МакГрегор. «Ты шутишь? К тому времени цикаду пытались взломать тысячи человек на всей планете». Те из них, кто находился в пределах досягаемости указанных точек, бросились проверять, что же там такое, и тут запел рингтон айфона Элли.